Сказав, ушла. Молю ее, постой. Ответ доносит, чувство мне шестое. О, сын земли, мы судим чистотой. О, сын земли, мы судим красотою. Земля, что может быть красивее? Летел на праздник я, а тут ведут, ведут, ведут Василия на непонятный звездный суд. По синь пескам, по мхам распластанным, сто юных жриц красой светя, ведут меня, земного мастера, штамповки, ковки и литья. Красиво, как на райской каторге. Ведут, дороги нет конца. Ведут, уже прошли три радуги, три арки судного дворца. На этот раз пред хитрой карою, должно быть так заведено, в цветке подносит мне вино старуха старая-престарая. И спей, и тронутый поблажкою, пью, отливает кровь от щек. Что ощущаешь? Старость тяжкую. Старуха рада. Пей еще. И показала мне овальное, оправленное стеклецо, и отразила гладь зеркальная, мое потухшее лицо. Глаза холодные, уставшие, под жалкой вывеской бровей. Что жаль? Жалею дни пропавшие, любовь, не ставшую моей. Все, все жалею, что непочатым оставил на земном пути. Она раскрыла двери створчаты, сказала, а теперь иди. У молодого мало жалости. Что юным приговор судьи? Теперь ты старый, а у старости сильней раскаяние. Иди. Земля. Страшны суды вегейские. Тибель, мудреющий в труде, передавать дела судейские чужой, неласковой звезде. Меня обидели, ославили, меня до времени состарили. Так вот, зачем вино я пил. В тяжелом, непривычном шаге через порог переступил и отступил в невольном страхе. В кругу, куда меня ввели, увенчанного сединою, сидели женщины земли, любимые когда-то мною. Боль, жалость, страх, усмешка уст на лицах некогда любимых так много отразилось чувств и схожих, и разноречивых. Из всех любивших до пьяна, из всех в любви неопьяненных, из всех судивших лишь она глядела на меня влюбленно. Как в ту весну, как в том саду, как в ту прощальную беседу. Когда не позовешь, приду, куда не позовешь, приеду. Как в ту весну, как в том саду, как в пору клятвенного пыла, не звал. Примчалась на звезду, обиды, горечь, все забыла. Примчалась и свою печаль переложила мне на плечи. Тех, кто забыл меня, не жаль, им легче, той вон рыжей легче. Не смейся, на земле ругай, а здесь убитому тоскою усмешкою не намекай на унижение мужское. В ту ночь к костру твоих волос, светивших искорками всеми, я муки робости принес и нежности большое бремя. В ту ночь не понимала ты, что счастью, более чем скупость, мешает легкая доступность и постижимость красоты. Минуты первой не порочь, я за нее стыжусь не очень, ведь судят не за эту ночь, а судят за другие ночи, за те, развеявшие страх, когда, укрывшись темнотою, все чистое и все святое сжигал я на твоих кострах. Среди сидящих предо мной в прохладе синего тумана ищу глазами, где Марьяна, и слышу голос неземной. Сюда, чтоб суд тебя судил, могли явиться по условию лишь те, которым ты платил ненастоящую любовью. В покое судного дворца, согласно правил, были вхожи лишь те, чьи юные сердца ты в лучших чувствах обнадежил. И все же я, какой ни есть, заспорил на звезде, как дома. Но почему и Дина здесь, сама ушедшая к другому? Она же счастлива, любя. Да, — отвечали мне игривей, — и все же, не позная тебя, была б она еще счастливей. Вмешалась в сумерках ветвей обиженная мною жрица. Ей память о любви твоей мешает счастьем насладиться. А та сидит, потупив взор, не веря в то, что я преступен. Ей наш эфирный разговор был совершенно недоступен. Ах, Дина, Дело не в словах. Как быстро ты, меняя бусы, прическу, блузкой в кружевах, приладилась к иному вкусу. Вином, испитым мной до дна, бедой и муками терпенья, была способность мне дана ее подслушать откровение. Как я обязана душой ему, несчастному такому, ведь от его любви большой зажглась моя любовь к другому.